Глава четвертая. Княгиня Сария. Хозяйки магазина совсем забыли об ожидаемом посещении знатной клиентки и теперь принялись ухаживать за ней с тяжелым сердцем. Они должны были говорить о тряпках, а сами думали о той ужасной драме, которая, быть может, разыгрывалась в двух шагах от их дома. «Благодарю вас, граф», — говорила между тем княгиня спокойным голосом. «Без вас я не проникла бы сюда через кордоны полицейских, а мне необходимо посоветоваться с госпожой Лалиф насчет кружев и перьев, ведь я завтра еду в Вену». «Так это правда, княгиня, что вы уезжаете?» — печально спросил Бальди. «Конечно, правда. Но, пожалуйста, не вешайте носа. Вы очень милый человек, и я вам весьма благодарна за то, что вы и еще несколько приятных кавалеров сделали мою жизнь в Милане довольно сносной. Но нельзя слушать изящные рассуждения об искусстве и любви бесконечно. И вдова не очень старая, не очень уродливая и не очень глупая, естественно, желает себя показать и людей посмотреть, тем более, что ей дали, наконец, свободу». Граф Бальди вместо ответа покачал головой. Он принадлежал к числу светских итальянских франтов, для которых вся жизнь заключалась в том, чтобы ухаживать за женщинами, декламировать знаменитые сонеты и рассуждать о достоинстве картин Леонардо или Вольтерафио. Ему льстило, что княгиня Сария, самая гордая и недоступная красавица Милана, являлась всюду, опираясь на его руку, и теперь ее отъезд нарушал его так приятно сложившуюся жизнь. «Я должна вам отдать справедливость», — продолжала княгиня, — «что вы меньше эгоист, чем другие. Вы очень преданно ухаживаете за женщиной, которая вам нравится, обходитесь с ней почтительно, чрезвычайно услужливы и малотребовательны. Вот видите, я даже слагаю о вас мадригал. Но довольно. До свидания, граф. Вы не годитесь в камеристке, а мне здесь надо примерить туалеты». Бальди запротестовал, заявив, что он не оставит княгиню и станет терпеливо ждать конца примерок, а потом проводит ее домой, так как в городе неспокойно. «Да скажите, что происходит?» — воскликнула княгиня. «Я очень интересуюсь этими миниатюрными революциями, которые время от времени переворачивают наш бедный Милан. Зачем делают обыски и аресты?» Пока Бальди вполголоса объяснял княгине, что происходит в городе, где произвели обыски, кого арестовали и какие меры принимаются, чтобы успокоить взбунтовавшуюся молодежь, тетушка с племянницей с тревогой прислушивались к звукам, раздававшимся теперь не только с улицы, но и с переулка. И вдруг в салоне снова появился растерянный, запыхавшийся Фабио. «Дом ваш окружен со всех сторон», — сказал он, подходя к Шарлотте. «Значит, нет спасения?» «Выходит, что нет. В конце переулка стоят солдаты, а в домах все двери и окна закрыты наглухо. Я не боюсь ареста, но при мне бумаги, которые могут скомпрометировать моих друзей. Пусть меня посадят в Шпильберг, но только бы эти бумаги не попали в руки полиции. Можете вы их спрятать, Шарлотта?» Молодая девушка побледнела, но ответила твердым голосом, лихорадочно сверкая глазами: «Мы не одни», и она кивнула на княгиню Сария и графа Бальди, которые продолжали вполголоса о чем-то беседовать. «Я боюсь, что в нашем доме, как и в соседних, сделают сейчас обыск. Это может плохо кончиться, но я люблю вас, Фабио, и не покину в минуту опасности. Я открою одну картонку, а вы бросьте туда свои бумаги. Я отвечаю за все остальное». Она подошла к столу, на котором стояли три картонки, приготовленные для княгини, и, оглянувшись, быстро приподняла крышку одной из них, а Фабио тотчас спрятал под кружевной шарф небольшой плоский пакет, запечатанный сургучом. Однако, как они не остерегались, княгиня Сария заметила манипуляции молодых людей. Слушая графа Бальди, она с самого начала появления в магазине Фабио потихоньку наблюдала за ним, и от нее не ускользнуло, что юноша спрятал в одну из коробок какой-то небольшой предмет. «Все это очень интересно, мой друг», — перебила она графа на полуслове, — «но неужели наш добрый губернатор придает серьезное значение заговорам? Ведь это простая забава молодежи, и больше ничего. Право напрасно поднимать на ноги столько солдат и полицейских, чтобы схватить полдюжины чудаков, которые в конце концов сами угомонятся. Не правда ли? Я говорю разумно», — закончила она, подходя к Шарлотте и как бы рассеянно открывая одну из картонок. Граф ничего не успел сказать. В разговор вмешался Фабио, который хотел отвлечь внимание княгини от картонок и дать время Шарлотте перепрятать пакет в другое место. Кроме того, его задело за живое пренебрежительное высказывание этой гордой аристократки о его друзьях, желавших освободить родину. «Княгиня Сария, кажется, родилась итальянкой», — резко сказал он. «И неужели она с улыбкой станет смотреть, как гибнут ее соотечественники, желавшие освободить Италию?» «Княгиня Сария видит и делает то, что хочет», — холодно отозвалась она, даже не покраснев от нанесенного ей оскорбления. «И все потому, что сердцем она чувствовала, юноша этот прав, ей не следовало смеяться над революционерами, которым принадлежал и ее муж, не пристало подпевать и официальным дамам вице-королевского двора, выше которых она всегда себя ставила. «Это мои заказы», — обратилась она, резко переменив тон и тему разговора, к Шарлотте. Девушка стояла неподалеку. «Да, княгиня», — пролепетала она, до того смущенная, что не могла даже улыбнуться, как это принято при обращении с клиентами. «Бальди, посмотрите, что за шум на улице?» — вдруг капризно проговорила она. «Право, этот шум становится нестерпимым». Граф через минуту-другую вернулся с неблагоприятным известием. Волнения на улице усиливались. «К сожалению, княгиня», — добавил он, — «нельзя мешать людям исполнять свои обязанности. Полиция сделала обыск во всех соседних домах, и теперь наступила очередь этого магазина». Хозяйка салона выступила вперед. Кокетливую старую деву теперь нельзя было узнать. Бледное лицо ее поражало твердой решимостью, а глаза гневно сверкали. «В моем магазине нет никого, кто бы не имел права здесь находиться», — сказала она твердо, и голос ее совсем не дрожал. «Пусть войдут», — произнесла с улыбкой княгиня. «Посмотрим, как полиция делает неприятности мирным людям. Надеюсь, вы, граф, поручитесь за нас». «Будьте в этом спокойны», — важно заверил Бальди. По незаметному знаку Шарлотты Фабио отошел в ту сторону магазина, где был полумрак, и вовремя. Спустя минуту в помещение вошли несколько жандармов. Они встали по обе стороны дверей. Затем явился офицер. Приложив руку к треугольной шляпе, он подошел к конторке и спросил сухо: «Сюда вошел кто-нибудь?» «Сюда входило много людей», — начал было граф Бальди, но Фабио вдруг выступил на свет и твердо произнес: «Я тот, кого вы ищете». Шарлотта вздрогнула от ужаса, а княгиня побледнела. «Кто вы такой?» — равнодушно осведомился офицер. «Фабио Гандони, гражданин Милана, адвокат». Офицер мельком взглянул в бумагу, которую держал в руках, и промолвил: «Да, это он, опасный заговорщик. Один из вожаков движения. Что вы здесь делаете?» «Я шел по улице, увидал беспорядки и завернул в магазин», — отвечал дерзко Фабио. «Я знаю этих дам, хотя очень мало», — он бросил выразительный взгляд на тетушку и племянницу. «Мы вас хорошо знаем», — не сдержавшись, крикнула Шарлотта, — «и очень любим». Юноша покраснел, тетка одобрительно кивнула, а княгиня Сария, положив руку на плечо девушки, произнесла шепотом: «Не поддавайтесь влиянию вашего доброго и благородного сердца, дитя мое, чем меньше вы станете говорить, тем лучше». «Но это мой жених! Какое до этого жандармам дело? Однако офицер обратил внимание на слова Шарлотты и подумал, если здесь знают Фабио Гандони, то, может быть, этим дамам известны и его планы. Надо быть осторожным. А, обращаясь к Фабио, громко сказал, «Хорошо, подождите следователя, которому поручено вас допросить. Кстати, а кто эти дамы?» Обращаясь к Бальди, которого он, видимо, немного знал, спросил офицер. «Это княгиня Сария», — поспешно отвечал Бальди. «Вы, вероятно, знаете ее имя, а хозяйку магазина и ее племянницу зовут Лолив, и я за них ручаюсь». «Прекрасно». «А вы сам кто?» «Разве вы меня не узнаете?» — изумился тот. «Я граф Цезарь Бальди, почетный камергер его высочества, вице-короля». «Простите, ваше превосходительство», — смутился офицер, — «но я не здешний. Я командую отрядом на дороге в Комо. Нас вызвали сегодня в город по случаю множества арестов». Настала неловкая пауза. Не зная, как себя вести со столь важными особами, офицер молча ходил взад и вперед по комнате, очевидно, дожидаясь кого-то. «Однако Галлони не торопится», — произнес он хмуро, подходя к унтер-офицеру, стоящему у дверей. «Извините, господин офицер», — воскликнул Фабио, подходя к нему, — «вы, кажется, упомянули имя Галлони?» «Да». Он будет вас допрашивать, ему, по-видимому, поручено произвести сегодняшние аресты. Юноша даже зубами заскрипел. Теперь все было для него ясно. Галлони — австрийский шпион. Он предал его и других товарищей. Этот гнусный человек обманом поступил в их тайное общество, прикинувшись патриотом, выведал все их планы и донес о том полиции. По счастью, ему не может быть известно, что у Фабио находятся важные бумаги, которые заключали в себе план освобождения узника коалиции герцога Рейхштадтского. А герцог после своего освобождения должен был вступить на французскую территорию и подать сигнал к освобождению всех угнетенных народов. Фабио чувствовал, что он погиб. Но еще более он сожалел о неудаче смелого предприятия. Шарлотта смотрела на Фабио с отчаянием. «Что с ним?» — думала она мучительно. «Отчего имя Галлони так страшно на него подействовало?» Ее блуждающие глаза обежали в который раз магазин, остановились на входной двери, и в этот самый момент она со скрипом открылась, и кто-то вошел в помещение. Приглядевшись к новому пришельцу, Шарлотта вздрогнула, и у нее невольно вырвалась: «Какая отвратительная фигура!» Глава 5.